Глава 19. Как ожидалось, мое появление хозяевами дворца было воспринято, мягко скажем, с изрядной долей удивления. Ладно, чего уж скромничать. У молодого наследника едва глаза из орбит не выскочили. Но я продолжил отыгрывать свою партию смертным бесстрастием, не обращая внимания на дюжину недоумевающих взглядов, скрестившихся на моей фигуре. Раньше остальных в себя пришел именно Каэлин. «Вы! Если вы маэстро, то помогите моему отцу!» — взмолился он, расталкивая гвардейцев. «Я слышал о ваших непревзойденных навыках целительства!» «Разойдитесь!» — рявкнул я, включаясь в игру. Воины расступились, пропуская меня к телу князя, а целители, уже успевшие признать его мертвым, замерли поблизости. Изображая кипучую деятельность, я принялся чертить проекции заклинаний из раздела магии крови, и остывающая плоть Грана Ревнар иногда реагировала на них весьма активно. Мышцы его сокращались, веки подрагивали, тело напрягалось, выдавливая из легких остатки воздуха, отчего казалось, что мертвец пытается сделать вдох. Но, естественно, чуда не произошло. Ведь я лично дожидался здесь возвращения князя, укрывшись мантией. И в том, что моя атака была смертельной, нисколько не сомневался. «Сожалею, ваше высочество, но я бессилен», — картинно опустил я руки. «Окажись я рядом с его величеством сразу же, то мог бы его спасти». Но сейчас его душа отделилась от тела слишком сильно. Искорка надежды, теплившаяся во взгляде Каэлина, моментально потухла. Кажется, он действительно любил своего отца. И даже тот факт, что он наследовал трон и власть над целым государством, не мог утихомирить горе парня. Лицо его окаменело, лишившись любого намека на эмоции. «Не понимаю, как такое может быть?» — хрипло спросил мужчина, которого я запомнил как советника уже покойного Грана Ревнар. Кажется, его имя Дарил. Или Ордил. — Что именно, экселленс? — сухо осведомился я. — Если ты настоящий маэстро, то кто же тогда он? — вмешался в диалог княжич, тыча пальцем в сторону распотрошенного магии трупа в маске. — Я предлагаю это узнать прямо сейчас, ваше высочество. — исполнил я приглашающий жест. Каэлин нервно облизал пересохшие губы и покосился на мертвеца. В полной тишине, в которой было слышно, как скрипят кожаные глинища его сапог, наследник подошел к изуродованному телу. Недолго поколебавшись, он одним движением сорвал с лица покойника стальную маску, и тотчас же по комнате пронеслись ошеломленные вздохи. «Создатель многоуки! Как он сюда попал? Это же... проклятые оловийцы!» Над трупом, как оказалось, темноликого вторженца сгрудились практически все, включая меня и Ильяса. Даже рядовые гвардейцы рассматривали его беззастенчиво, как какую-то цирковую диковинку. «Позвольте задать один вопрос, ваше высочество», — привлек я к себе всеобщее внимание. «Альвы появлялись в Вейсмаре, пока мы вели переговоры с вашим отцом? Наши внутренние государственные дела не должны вас касаться», — грубо одернул меня княжич. Признаю, что он в целом держался отменно в текущей обстановке. Но потому, как вильнул в сторону его взгляд, мне стало понятно. Я со своим предположением попал в десятку. Покойный Гран Ревнар явно имел какие-то связи с темноликими, хотя и всячески старался это скрыть. «Простите, если мои слова показались вам беспардонными или оскорбительными», — почтительно склонил я голову. «Однако они не были продиктованы банальным любопытством. Мне в общих чертах уже ясно, что тут случилось, и я всего лишь хотел найти подтверждение своим догадкам». «Так поделитесь с нами своей версией, экселленс». Выступил вперед советник убитого князя, не скрывая скепсиса и подозрительного настроя. «Только при условии, что его высочество поклянется спокойно воспринять мои слова», — не стал торопиться я. Все присутствующие воззрились на Каэлина. «Говорите смело, экселленс», — через силу произнес он. «Что ж, как пожелаете», — невозмутимо пожал я плечами. «Скажу сразу, что политика экселленса Каэлдана давно казалась мне несколько подозрительной. В кои-то веки у человечества появился неиллюзорный шанс сломить персты Ильдрима и впервые за многие годы ступить на западное побережье. Но он вдруг пожелал остаться в стороне. И это при том, что данная военная кампания сулила экселленсу Гран Ревнар выгоду соразмерную участию. За сыновей копья князь мог требовать очень значимую награду, и он прекрасно об этом знал». Я сделал короткую паузу, предоставляя шанс высказать возражение. Но и Каэлин, и Ордил продолжали хранить угрюмое молчание. «Полагаю, никто из присутствующих не станет спорить с тем, что экселленс Каэлдан, да обретет покой его душа, никогда не страдал от излишней неуверенности», — Скорее наоборот. Долгие сомнения были ему чужды. Он умел принимать взвешенные решения, и если делал это, то уже не сходил с намеченного пути. Поэтому я допускал наличие единственной причины, которая побудила князя к бездействию в сложившейся на материке обстановке. Кто-то предложил ему достойную компенсацию за недополученную выгоду. А поскольку глобальный враг, мечтающий изгнать человечество с земель Старого Континента, существует всего один, то я не сомневался, что в этом замешаны алавийцы. Его Величество Гран-эль-Дрек, прославленный король Медеса, не даст соврать. Предположение о том, что рано или поздно темноликие совершат какую-нибудь подлость в отношении равнинного княжества, я высказывал еще задолго до того, как его благовестие сообщил мне о готовящейся поездке в Весьмар. Предполагаю, что ваш отец Каэлин запросил непомерно высокую цену, и Альви решили, что стравить два сильнейших южных государства будет гораздо дешевле, нежели ее платить. Отсюда и весь этот маскарад. Однако все пошло не по плану. Что вы имеете в виду, экселленс? Из-под лоби посмотрел на меня княжич. Не торопясь с пояснениями, я склонился над трупом алавийца, делая вид, что внимательно его изучаю. «Ваше благовестие», — позвал я Лиаса, — «южная патриархия ведь в недалеком прошлом едва не стала жертвой мягкой экспансии капитулата?» «Мне неприятно вспоминать о тех днях, ибо они являются свидетельством моей глупости», — как по-писанному отчеканил лже-патриарх. «И все же, взгляните на это тело. Вам лицо не кажется знакомым?» Лиас прищурился, притворяясь, что внимательно изучает мертвого Альве. А потом его глаза удивленно распахнулись. «Нет, ну каков актер? Хорошо отыгрывает». «Да это ж один из тех мерзавцев, что меня похитили!» — вскричал он. «Точно! Именно его я видел во время кровавого восхождения!» «Нечто подобное я и предполагал», — удовлетворенно кивнул я. «Но совершенно очевидно, что сам убийца умирать не планировал. Он явно хотел всего лишь показаться рядом с покоями князя в облачении, похожем на мое, дабы заставить всех думать, что именно я покусился на жизнь его величества. Но экселленс Гран-Ревнар своей доблестью и выдающимися боевыми навыками сумел удивить злоумышленника. Не смею умолять подвиг вашего отца, экселленс Каэлин, однако выдвину предположение, что против убийцы сыграла моя репутация. Завидев в своих покоях такого незваного гостя, князь не стал ждать и атаковал первым. Подбери, алавиец, какую-нибудь иную личину. Попытка капитулата стравить наше государство могла увенчаться успехом. После моих объяснений лицо Ордила приобрело задумчивое выражение. Кажется, моя версия укладывалась в рамки известных ему обстоятельств. Кроме того, немаловажную роль сыграло и упоминание правителя Медеса, ведь между нами действительно когда-то состоялся подобный разговор. И подтвердить это королю будет несложно. Но молодого княжича, похоже, мое выступление все равно не убедило. «Все вон!» — хрипло произнес он. А когда его подданные замешкали, недоуменно переглядываясь, заорал во всю мощь своих легких. «Я сказал, пошли прочь!» «Каэлин, чего ты добиваешься?» — попробовал достучаться до него советник князя. «Ордил, пожалуйста, сделай, что я прошу. Уведи всех. Я желаю задать экселленсу маэстро вопрос с глазу на глаз». «Но ты меня не расслышал?» Грозно нахмурился княжич, ярко демонстрируя, что он истинный сын своего отца. Осознав, что упрямого наследника не переспорить, Ордил вывел гвардейцев и целителей из покоев. Из живых тут остались только я, сам Каэлин и Лиас. Последний не мог позволить себе уйти. Это выглядело бы как признание над собой власти княжича. «Ваше благовестие, пожалуйста, оставьте нас наедине», уже значительно мягче попросил наследник. «Хорошо. Только прежде хочу выразить свои соболезнования. Я знаю, каково это — терять родных. Но не позволяй горю затуманивать разум, ведь отныне твои поступки будут определять судьбу всего княжества. Сохрани мужество, и пусть память об отце станет твоим щитом». Лиас развернулся и удалился, не став даже выслушивать ответа Каэлина, а княжич, сглотнув ком в горле, опустился на колени и положил ладони на грудь бездыханного родителя. Я не стал говорить этого при всех, ибо понимаю, что мои подозрения могут оказаться далекими от действительности, — проговорил парень, не сводя преисполненного болью взгляда с запачканного засохшей кровью лица князя. Но теперь, когда мы одни, экселленс маэстро, я выскажусь. В ту нашу встречу, когда сыновья копья вступили в бой с молдегарами капитулата, я пристально вглядывался в прорези вашей маски и видел там желтизну нечеловеческих глаз. Так как же мне теперь поверить вашим словам? Парень говорил спокойно, без надрыва, но в каждом его вздохе сквозила исступляющая тоска. Сейчас я искренне сочувствовал ему. «Откровенность за откровенность, ваше высочество!» Отозвался я и тоже присел возле убитого монарха. Каэлин поднял на меня взгляд и следил за тем, как я неспешно стягиваю с головы стальную маску. И удивление сумело пробиться даже сквозь печать его скорби, когда он увидел мое лицо. «Я понимаю суть ваших подозрений, ваше высочество. Но, как видите, янтарные глаза не делают меня алавийцем. Мое настоящее имя — Ризант Нора Дамастра. Никакой я не шпион темноликих, ведь родился и вырос в Клездане. Там я провел всю свою жизнь, и капитулат мой злейший враг. А теперь, видимо, и ваш тоже. А в знак моих добрых намерений я покажу, как надолго уберечь плоть от разложения. Так у вас будет достаточно времени, чтобы установить личность убийцы. Надеюсь, его имя прольет немного света на подоплеку сегодняшнего происшествия». Наследник молчал, не находя слов. Да и мне больше нечего было говорить. Подталкивать парня к нужному решению сейчас, когда он баюкает труп отца? Нет, не думаю, что это удачная идея. Потому я поднялся, надел маску обратно и двинулся к выходу. «Постойте, маэстро!» — догнал меня голос Каэлина у самых дверей. «Я вижу, что вы мудрый человек и умеете прозревать суть многих вещей. Так ответьте же, что мне делать? Как отомстить?» Я восстановился и обернулся. «Мне кажется, что вы и сами знаете, ваше величество». В глубинах взгляда наследника полыхнул жутковатый огонек непримиримой ярости и ненависти. «Да, знаю. И поэтому клянусь над телом собственного отца, что презренный убийца получит по заслугам. Слышите? Передайте его благовестию, что сыновья Копья отправятся к перстам Илдрима вместе с его армией. Не будет мне покоя, покуда виновные не понесут сурового наказания». «Как пожелаете», — коротко буркнул я и поспешил покинуть опочивальню убитого мной же князя. При моем появлении гвардейцы переполошились, но, заглянув внутрь и увидев невредимого Каэлина, успокоились и отпустили на все четыре стороны. Я шагал по чужому дворцу и прислушивался к своим ощущениям. Да, эту партию мы разыграли как по нотам, от и до, без сучка и задоринки. Главнейшее препятствие, мешающее начать полномасштабное наступление на запад, было устранено. Теперь у нас достаточно сил, чтобы дойти до самого Элдрима. Но на сердце все равно скребли кошки. Да чего ж грязная вещь эта политика? Прости меня, Каэлин, но, к сожалению, иначе поступить я не мог. Слишком много ресурсов затрачено. Слишком многие сложили головы. Слишком многое пережито. Я не имею права полагаться на слепую и капризную удачу. Мне нужно быть уверенным в успехе грядущей войны. В противном случае все окажется напрасным. В очередной раз кусочек моей души стал разменной монетой, которой я расплатился за право двигаться дальше. Но кто мне скажет, сколько там еще от настоящего меня осталось? Впрочем, это уже не так важно. У меня ведь все равно нет другого выхода, кроме как прогрызать путь вперед. Может быть, там, в том далеком новом мире, который я создам, у меня получится обрести покой и гармонию? «Как все прошло, великий наставник?» — обратили на меня взоры безликие, когда я вернулся в гостевое крыло. Никто из них не спал. Все ждали моего возвращения. «Ровно так, как и задумывалось», — глухо ответил я. «Персты Илдрима слишком долго сжимали наше горло. Настала пора их переломать». Рена Ильира сидела напротив меня с видом строгой учительницы и внимательно следила за тем, как я старательно вывожу на бумаге графические схемы магических плетений. Пусть она все еще не привела мне Аскары, но проявила такую напористость, что я не смог устоять. В конце концов, вот-вот должна разразиться масштабная война, в которой Арикания сыграет решающую роль, и мне не помешало бы раздвинуть границы своего понимания о принципах ее работы и возможностях. Поэтому я все же решил не терять время понапрасну. Хотя, признаться честно, я бы предпочел просидеть с ядовитой змеей в портках, чем подпускать к себе Ильиру слишком близко. Но, черт подери, информация, которой обладала темноликой, стоила того. Сегодня проходило уже 9-е наше занятие, и, должен признать, в колдовстве Алавийка разбиралась отменно. Изначально меня поражало, как она держит в голове десятки тысяч сочетаний истинных слогов и эффектов, которые они порождают. Тем не менее, я бы не назвал эти знания настолько уж полезными. Мои личные наработки во многом были лаконичней и короче, а следовательно и формировались значительно быстрее. А это, как ни крути, в бою самое главное. Однако вместе с тем, как темы наших обсуждений двигались дальше, охватывая целые разделы магической теории, я осознавал, сколь далеко вперед ушли темноликие в колдовском искусстве. Их концепции выглядели громоздкими исключительно потому, что затрагивали вообще все аспекты физического и энергетического плана. И если бы эти знания попали ко мне раньше, в момент переноса под звезды этого мира, то... О, боги! Я бы создал по-настоящему идеальное смертоносное учение. Но теперь, выражаясь фигурально, когда фундамент уже заложен, перестроить все здание так легко не выйдет. Для этого мне пришлось бы целиком перекроить систему подготовки безликих, а также заняться переучиванием всех опытных ветеранов. Это поистине титанический объем работы, на реализацию которого сейчас попросту нет времени. Что же касалось Арикании, то здесь все было куда сложнее и запутанней. Вариаций и устойчивых сочетаний в высшем разделе магии существовало поистине бесчетное множество. И чтобы запомнить их все как Элиира, мне понадобится не один год, и даже не два. Конечно, музыкальная теория из моего родного мира служила прекрасным подспорьем. Она позволяла мне легко усваивать различные нюансы и избегать коварных ловушек, в которые неизменно попадали неофиты. И это мое качество изрядно бесило Алавику, хоть она всячески старалась маскировать истинные чувства. «Как вы вычислили, экселленс, что данный узел должен быть закрыт сочетанием фазис мнима?» Ткнула она острым ноготком в моей изобилующей чернильными кляксами каракули. «Я вам этого не говорила». «Интуиция подсказала». Туманный изрек, и отчего темнолика едва не зарычала. Ох, как же она хотела докопаться до истины. Как же она мечтала подловить меня и выудить мою тайну. Но ничего у нее не получалось, поскольку разум Алавики вообще не рассматривал вероятность, что я прибыл в их мир откуда-то извне. «В очередной раз вы меня поражаете, Рязант», призналась Элиира, подсаживаясь ко мне слишком уж близко. Мои ноздри пощекотал сладковато-свежий аромат ее духов, сочетающий в себе растительные и цитрусовые нотки. Взгляд ее янтарных глаз блуждал по мне, подолгу задерживаясь на губах и подбородке, а темная ладонь цвета дубовой коры коснулась моего предплечья. Чертовка уже не в первый раз затевала со мной такую игру. «Ваши успехи феноменальны, экселленс Норадамастра», — томно проговорила Элиира. «Никогда я еще не встречала столь способного и талантливого ученика». «Не жалеете, что взялись за мое обучение, Вилди?» Слегка охрипшим голосом поинтересовался я, приближая свое лицо к собеседнице. «А почему я должна жалеть?» Чувственно улыбнулась темноликая, тоже подаваясь вперед. «Мы уже находились так близко друг к другу, что еще чуть-чуть и соприкоснулись бы носами. Потому что с помощью этих знаний я буду убивать ваших соплеменников», прошептал я, глядя прямо в глаза Элииры. Алавика резко отшатнулась, как от пощечины. Ее зрачки сузились в пару крохотных точек, а челюсти сжались. Больше ей уже не хотелось заигрывать со мной. «Вы жестокий и суровый, экселленс», — выдавила из себя темнолика, отодвигаясь подальше. «Теперь я действительно пожалела, что открыла вам так много». «И все же, Вилди, избегать вы не торопитесь», — констатировал я очевидный для нас обоих факт. «Моя голова все еще крепко сидит на плечах. Но вы изо всех сил стараетесь этот недочет исправить, не так ли?» «Не понимаю, о чем вы, экселленс», — невинно захлопала глазками Элиира. «Не держите меня за дурака», — поморщился я. «Я все прекрасно вижу. Просто хочу, чтобы вы были осторожны. Если я посчитаю, что вред от ваших действий превышает пользу, то наш хрупкий альянс развалится со всеми вытекающими из этого последствиями. Для вас». Алавика ничем не показала, что моя угроза ее проняла. Но ответить не успела, поскольку в кабинет, где мы занимались, грохоча сапогами, ворвалась Исла. «Экселленс, срочь!» Она осеклась на полуслове, завидев Элииру, и устремилась прямиком ко мне. Склонившись к самому уху, аристократка сообщила новость, от которой я буквально подскочил со стула. «На сегодня мы закончили, Вилди», — проронил я на пути к дверям. «Приходите завтра, а лучше послезавтра». Алавика что-то выкрикнула мне вслед, но я уже вырвался в коридор и припустил бегом к лестнице, ведущей на первый этаж. Никого не замечая, я мчался, распугивая прислугу, а в голове раскаленным гвоздем пульсировали слова, сказанные Ислой. «У Миларии и Вайолы начались схватки».